Глава 11. Проклятое озеро. Идеально подходившую для стоянки ровную площадку Сварог высмотрел еще издали и повел туда самолет. Машина повисла в воздухе над облюбованной равниной, заросшей высокой сочной травой и кучками какого-то темно-бордового кустарника с россыпью синих цветов. Вертикально опустилась вниз, словно брошенный из башни чугунный шар, но, разумеется, гораздо медленнее, плавно и неспешно. Два других самолета приземлились по обе стороны от флагмана, дверцы в фюзеляжах моментально распахнулись, и оттуда, пренебрегая лесенками, стали выпрыгивать ротогайцы и гландские гвардейцы. Держа оружие наготове и окидывая окрестности бдительными взглядами, вмиг окружили довольно широкое пространство. Выключив все системы, Сварог оглянулся и с ухмылкой спросил: «Ну и каковы же впечатления, святой отец?» Отец вдруг тяжело поднялся из мягкого кресла, помотал головой с неуверенной слабой улыбкой. У него был как раз тот взъерошенно ошарашенный вид, какого и следовало ожидать от человека, впервые в жизни совершившего воздушное путешествие на летательном аппарате тяжелее воздуха. Причем следовало учесть, что он и видел-то подобные аппараты впервые в жизни. И, что немаловажно, пребывал в состоянии несомненного и нелегкого похмелья после вчерашней теплой встречи старых друзей. «Для одного раза слишком много», — сочувственно подумал Сварог. «Чудом избежать петли в последний миг, чтобы на завтра преодолеть сотню лиг в Поднебесье». Однако монах, человек гордый и независимый, изо всех сил крепился, придавая себе вид бравой небрежности. Гораздо труднее ему было бороться со злом более приземленным, последствиями вчерашних излишеств, и Сварог, прекрасно его понимавший, достал из ящика у сиденья бутылку оленей крови, привычно выше пробку, подсунул старому знакомому лекарство. Осушив ее одним долгим глотком, отец вдруг на глазах повеселел, обрел прежний румянец, свойственный привыкшему проводить много времени под открытым небом на свежем воздухе человеку, звучно прокашлялся и сказал: «Благодарствую, Ваше Величество! Поневоле помогли мне почувствовать себя святым Сколотом, коего Господь однажды перенес по воздуху с мыса Скауди к берегам Ягарталы. Да простит мне единый Творец такое злоязычие! Но сдается мне, что святой Сколот свое путешествие проделал с гораздо меньшими удобствами». Слуга из Монора, Гейр, выполнявший здесь обязанности бортмеханика, уже опустил лесенку с перилами, и Сварог с монахом спустились на твердую землю. Сварог оглянулся на заслонившее от него солнце самолетное крыло и усмехнулся не без здорового цинизма. Три аэроплана только по внешнему виду смотрелись точной копией снольдерских бомбардировщиков. А на самом деле это были те же виманы, изготовленные по его распоряжению, подтвержденному приказом императрицы в цехах магистериума. Столь же совершенно технически, абсолютно безопасный, втихомолку вооруженный, кое-чем крайне серьезным. Так было гораздо удобнее передвигаться по своим разросшимся владениям, нежели по старинке, верхом, на речных пароходах или на подлинных самолетах, отнюдь не являвших свинцом технической мысли. Обычные виманы, способные становиться невидимыми для окружающих,